Глава 11. Дева. Я сделала вид, что сплю уже несколько часов. Лишь бы он не стал расспрашивать и придираться к словам. Кто пьянеет от пары бокалов вина? Тем более мне с моим рабочим режимом и планами. У меня в голове столько информации, что можно свихнуться. Надо использовать еще один вариант. На всякий случай. Если не выйдет, не стану сомневаться в содеянном. Я выжидала момент, и очень скоро он наступит. Все это часть плана. Как только Макс оставляет меня в комнате, я соскакиваю с кровати и набираю отцу, чтобы решить заранее все разногласия. «Доброй ночи, дочка. Что за издевательство? Ты почему не позвонила?» – устало говорит отец. «Добрый, пап. Прости. Глупая вышла ситуация, но все разрешилось». Джина уже сообщил, что день выдался сложным для вас двоих. Еще он сказал, что проведет со мной в качестве сопровождающего время. И я очень переживаю, что в моменты злости он не самый приятный собеседник. К тому же очень болтливый. Мне нужен Джина не в той роли, а какой он думает, но все же. Его дело. Не гнать же его в шею. «Решайте там сами, ты под надежной защитой». Так и знала, что отец не поможет мне избавиться от Джина. «Кстати, Серджо хвалил твое руководство и то, с каким энтузиазмом ты взялась помогать будущему мужу. Мы с мамой верим в ваш союз, все оценят». «Максимилиан и я движемся в одном направлении». Уже более отстраненно отвечаю я в надежде, что не будет последующих вопросов. «Ложись спать». «У тебя наверняка растрачено много сил, и до завтрашних событий ты должна выспаться». «Скучаю по вам». Судя по его уставшему и сонному голосу, мой отец сегодня много трудился на винограднике, и, зная его, практически уверена, что никого не подпустил к своему новому сорту. Я прислушивалась к шагам, стуку дверей и размышляла, насколько резонно сейчас выходить. Только вот мой мочевой пузырь не собирался слушать никакие доводы и настойчиво требовал выпустить все наружу, даже если придется встретиться лицом к лицу с хозяином дома. В дверь что-то ударилось, потом послышался скрежет когтей по дереву. Я встаю с кровати, на носочках дохожу до двери и открываю ее. Громкое мяу тут же пересекается с шипением. Зак, округлив глаза, проходит в комнату и начинает путаться в ногах. Выглядываю в коридор. Отсутствие света и тишина радует. Возможно, Макс спит. Медленно иду прямиком в туалет, закрываюсь там и делаю свои дела, поглядывая, появится ли свет под дверью. Возвращаюсь все так же украдкой, только теперь двери в комнате Макса открыты. И, скрестив руки на груди, мужчина стоит в темноте, встречая меня. «Тебе не надо пробираться, как вор, в этом доме», громыхает он прямо посреди ночи. «Не хотела будить». Равняюсь с ним и останавливаюсь на расстоянии. Легкий лунный блик касается его волос, подсвечивая со спины. Он выглядит лохматым и ранимым. Улыбаюсь краешком губ. «Мне не нравится то, что ты находилась с Джином в ресторане». «Тебя это оскорбляет?» «Нервирует, дева. Я мужчина и не потерплю соперников. Не хочу потом думать о том, кто из нас действительно нужен тебе». «Он мой брат». «Ты единственная так думаешь». «Видимо, исходя из этих соображений, нам не стоит торопиться со свадьбой», едко замечаю я, свирепо уставившись на него. «Он не доверяет мне из-за ситуации, в которую я попала благодаря ему». «Так и есть», сурово отвечает он. «Тебе не о чем беспокоиться. Я умею делить личное от рабочих моментов. Опорочив тебя, я унижу этим своих родителей. Тебе достанется жена, которой ты будешь доволен, и в чистоте крови наследников можешь не сомневаться. Договор есть договор». Подхожу к нему ближе и касаюсь его напряженных скрещенных рук. «Мне пора спать. Прошу прощения». Он перехватывает мои пальцы, притягивает к себе вплотную и приподнимает второй рукой подбородок. Я вижу только его силуэт, стоя прямо напротив лунного света, слепящего меня. «Ты так много думаешь о родителях. А что до нас двоих?» что ты пророчишь нам?» Тон его голоса становится мягким. «Любовь и чувства?» «Я не совсем понимаю, почему говорю это, но разве не для этого выходят замуж?» «Мне кажется, в игры играют профессионалы. Для крепкого брака достаточно двух дилетантов. Пальцы на моем подбородке сжимаются сильнее. Таким проще перешагнуть все правила, сделав вид, что не знакомы с ними. Вдруг одному из нас понадобится шанс. Ложись спать». Отхожу от него и прячусь за дверями своей комнаты. Забираюсь на кровати и укрываюсь практически с головой. Когда-то я уже была в него влюблена. Попасться в эту ловушку снова, как наступить в капкан, упасть на него и вырвать себе сердце. Он исчезнет, но на смену детским чувствам придут взрослые, более осмысленные. Я не стала рассказывать о женщине только потому, что он подумает, что я ревную. Ей примется издеваться. Пока все идет как надо, по плану. У него все еще отвратные лохмы, борода и абсолютно отпугивающее поведение мужчины. А я могу подольше сохранить свою тайну. Главное, чтобы не настали перемены. Спустя всего каких-то 5 часов я уже стояла напротив веток запущенного винограда и поправляла лозу в нужном направлении. Подняться с первыми лучами, когда еще только начинает просыпаться природа, запросто. А все потому, что меня ждал тяжелый разговор и, соответственно, день. Таким образом, у меня будет причина устроить себе незапланированный отдых, прикрыться трудом и, возможно, избежать гнева. Почему-то, когда делаешь добро, оно совсем не кажется таковым и, скорее всего, не понравится Максу. Издали я увидела, как открылась дверь дома, и сначала показалась горделивая фигура кота, держащего хвост трубой. Затем следом вышел мужчина. Прижав ладонь ко лбу, он смотрелся вдаль прямиком на меня. Махнув рукой так, будто отгонял гигантского шмеля, развернулся и пошел домой. К моему полному удивлению, мой шерстяной друг сделал то же самое. Зак решил применять хозяйку? Чем же он его подкупил? Прикинув по памяти, что миска с кормом уже несколько дней не тронута, меня съедает любопытство. За что он меня предал? Заканчиваю стрижку, складываю секатор и иду вдоль виноградных посадок прямиком в дом. Солнце уже хорошо прогрело землю, и приятно ощущать горячие камни под босыми ступнями. Отец повторял мне каждый раз, что острые камешки испортят кожу на моих пятках, но для меня это своеобразный массаж, приятные моменты наедине с любимым делом. Если мне понадобится избавиться от огрубелостей, я всегда могу исправить все в течение одного посещения салона красоты. Добравшись до дорожки, смываю грязь водой из шланга, стряхиваю с себя сухие веточки и пыль. Вытаскиваю из волос запутавшиеся листики и, вытеревшись заранее приготовленным полотенцем, захожу в дом. Запахи – это смесь деревенской еды и итальянского гостеприимства. Аромат такой, что ты готова проглотить собственный язык, еще даже не попробовав основное блюдо. Я признаюсь, что это становится зависимостью. Определенный вид влюбленности, очарование этого дома. Останавливаюсь на пороге кухни при виде мужчины. Что-то оживает внутри меня. Особенно, когда он берет изогнутый нож и начинает им шинковать зелень. Каждая вена выделяется на его мощных кистях и прячется за краем подвернутой рубашки. Длинные волосы собраны на макушке в маленький хвостик, а неаккуратная борода уже не торчит во все стороны, как прежде. «Что ты встала, как неродная?» «Ешь быстро и поехали», — небрежно кидает в меня словами, указывая ножом за плечо. «Если хочешь острое, можешь добавить из сотейника». Макс разговаривает со мной так, будто снова зол и не желает меня видеть. Аккуратно присаживаюсь за стол, перекладываю на свою тарелку фриттату со спаржей. Отламываю кусочек, клянусь, готова провалиться сквозь землю от этого вкуса. То, что мужчина стоит ко мне спиной, спасает меня от капитуляции. Если бы не полосатый шерстяной клубок, привлекший мое внимание, боюсь, мне до момента, когда я вот-вот сорвусь в бездну гурманства, отделяет один шаг. Зак, проигнорировав меня, точно так же, как и лохмач, стоящий у плиты, проходит мимо и садится рядом с мужчиной. Затем становится на задние лапки и по-хозяйски касается передними стола. Очень медленно пережевываю, наблюдая эту картину маслом. Как Максимилиан отвлекается от шинковки, достает из-за пазухи другой нож, тянется к свежему куску говядины и начинает нарезать длинными, словно спагетти, кусочками и скармливать коту. «Ты его переманил!» – ошалело говорю я, указывая вилкой на моего питомца. «А как же ненависть?» Макс поворачивается ко мне, непонимающе протягивает еще один кусочек чуть ли не выдрессированному животному. Тот аккуратно берет, и я возмущенно округляю рот, вопросительно приподняв брови. «Что ты сотворил с ним?» Окружил вниманием и дал последний шанс. «Он не лезет», — я отвечаю ему гостеприимством. Вытирает пальцы о салфетку, затем о фартук, повязанный на талии, и наклоняется над столом катастрофически близко, приближаясь к моему лицу. «Звучит так, будто ты выдвигаешь мне предложение, маскируя его под ультиматум». Бормочу себе под нос, тянусь за очередным куском. Макс делает то же самое, и мы касаемся друг друга. «Если и так, воспользуешься ли ты?» Я падаю в омут его темных глаз, прячусь за взмахом густых ресниц и сосредотачиваюсь на полных красных губах. Собранные на макушке волосы, наконец, открывают для меня другого Макса, сексуального, с этим выразительным взглядом мачо. Тяжело сглатываю последний кусочек и тянусь убрать свои пальцы от фриттаты. Но мужчина останавливает меня, перекладывает оставшуюся еду мне в тарелку и снова становится спиной, погружаясь в готовку. «У тебя сегодня встреча со священником», — откашлявшись, говорит он. «Если мы хотим быть более убедительными, нам необходимо узнать друг друга поближе». В горле появляется твердый ком, который я никак не могу проглотить. Макс оглядывается и тут же протягивает мне кофе. «Хорошо, только у меня есть дела», — робко говорю я и отпиваю напиток. «Придется строить планы совместно, поэтому говори заранее, я буду помогать тебе». «Это совсем не обязательно. Не люблю сюрпризы. Итак, вернемся к нашему разговору и священнику. Тебе есть что рассказать о себе?» Нахмурившись, я опускаю взгляд на стакан, встречая в нем свое испуганное отражение. «А как скоро я с ним встречусь? Имею в виду, насколько мы успеем узнать друг друга? Хватит ли отведенного времени?» Быстро произношу я и снова прячусь за кружкой кофе. Макс показывает на часы, висящие рядом со шкафом, затем пожимает плечами. «Полчаса, может, минут 40. Твой поход в ресторан, как и то, из-за чего ты попала в полицейский участок, мне поможет лучше понять тебя». Отключает плиту, закрывает крышкой то, что он приготовил, и подсаживается ко мне, небрежно притянув стул. Перетаскивает себе на тарелку остатки еды и откусывает, тщательно пережевывая. Мой аппетит исчез мгновенно. Надеюсь, вместо спокойной поездки нас не ожидает кошмар. Неожиданно его лицо из внимательного становится подозрительным. Я прислушиваюсь, так же, как и он, удовлетворенно выдыхаю. «Телефоны звонят?» «Меня СМС», — гудит он. «Наверное, что-то срочное? Мне необходимо ответить, прошу прощения». Встаю из-за стола вместе с ним, показываю ему на столовые приборы. «Я потом все уберу. Дай мне пару минут». «О, и почтальон газеты везет». Тычу пальцем в окно и ретируюсь. Выбегая из кухни, несусь по коридору с огромными глазами. «Плохая идея. Очень-очень нехорошая». Все это разнесется по всему городу, но цели должны оправдывать средства. Но черт возьми, приходится чем-то жертвовать. Хватаю телефон и нажимаю кнопку ответа. «Опять собрался меня шантажировать?» Говорю шепотом. «Дева, у нас неприятности». Джина очень редко говорит таким ужасающе странным тоном. «Ты уже читала утренние газеты?» «Я никого не вызывал. Это не моих рук дело». У меня сбилось дыхание. Я тут же осознала все то, что происходит на моих глазах. Вот, хромая, пересекает коридор, возвращается на кухню Максимилиан. Он встряхивает газету и рассматривает первую страницу, кажется, совершенно не заинтересованно. Затем на его лице появляется это жуткое выражение, от которого моя душа уходит в пятки, Я прячусь в своей комнате, закрывшись на замок, нажимаю отбой звонка. Первый хруст от удара кулаком по двери сотрясает не только стены, но и все мое нутро. «Дева!» – орет во всю глотку Макс.